Второе. С тех пор, как появился роман «Огонь», я все собираюсь выразить вам свое дружеское восхищение, свое волнение, свою радость от знакомства с книгой, которая отличается от всех других описаний войны. Ваша книга значительная, и пусть даже вам это покажется некоторым преувеличением, но разрешите мне высказать свое убеждение – вечное произведение. Только вы сумели наполнить рассказ о войне духом всеобщего братства. Руже Леви, 268-й пехотный полк, 27 сентября 1916 года.